Алле. Добрый день. Оставайтесь на связи. Через несколько секунд... Алло. Алло. Алло, Александр Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Игоревна, Банк Восточный, департамент взыскания. От вас оплата не поступила по кредитной карте, просто не внесли денежные средства. Что случилось, почему не оплатили? Департамент взыскания, а что вы взыскивать с меня собрались? Мы хотим уточнить, что у вас случилось. Оплата от вас не поступила в кредитной карте. А сумма какая? А на вопросы, мы будем так разговаривать с вами, вопрос, но что случилось, вовремя не внесли оплату? Ну а почему я должен вот вам объяснять, что случилось? Что-то Потому случилось. Что вы взяли кредит в Восточном банке и не внесли оплату до 7 января. Должна была поступить оплата. Вы почему не внесли оплату по графику платежей? Что-то случилось? А? Я вопрос вам задала. Почему не внесли оплату по графику платежей до 7 января? А что случилось-то? Почему вы мне звоните? Потому что от вас не поступила оплата. Ну, потому что не поступила. Что-то случилось. Что за ответ взрослого человека, что-то случилось? Банк требования вам выставил. Оплата должна поступить в ближайшие 2 дня. Где сегодня требования? Либо завтра. Требования где? Я вам устно озвучиваю требования банка. 3400 рублей от вас должны поступить. Сколько? Вам 3400 рублей. Слушай, закинь сама, я тебе потом на карту переведу. Я с вами на «вы» разговариваю, Александр Андреевич. Да ладно, не нужно со мной на «ты» разговаривать. У нас с вами деловой стиль общения. Где? По телефону? По телефону, да, неважно. Незнакомым людям не хамят. И на «ты» с ними не разговаривают. Мы с тобой не в офисе чай с печенюшками пьем, правильно? Оплата от вас поступит в ближайшие 2 дня по кредитной карте просто? Сама закинь, просто. Просто возьми, закинь. Вы кто такой, чтобы я за вас платила? Вы кто мне? А я тебе потом закину. Сочтемся. Вы кто такой? По возможности. Я твой император. Кто вы такой? Я? Император, вот. Обращайтесь к своим родственникам. Пусть они вам помогают с оплатой. А что такая нервная-то, а? Расслабься, детка. Я вам еще раз вопрос задаю. Оплата от вас поступит в ближайшие 2 дня? Расслабься, детка. Релакс. Я с вами... Какой я с вами разговариваю только по поводу вашего долга. На посторонние темы я с вами разговаривать не буду. Я вам вопрос еще раз задаю. Оплата от вас поступит в ближайшие 2 дня? Посмотрим. Куда вы будете смотреть? На ваше поведение. Какое поведение? Вы о чем вообще говорите, ваше... Александр Андреевич? Что смешного? На чем смеетесь? Я тоже хочу смеяться. Приезжай, посмеемся, похихикаем вместе. Когда успокоитесь, мы вам перезвоним тогда, когда будете готовы разговаривать по поводу ваших долгов. До свидания. Ага. Алло. Да. Алло, здравствуйте. Компания СКМ. Меня зовут Чагадаева Людмила Владимировна. Я являюсь специалистом данной компании. Представляю интересы банка открытия. Информирую, что все разговоры записываются. Казарян Саргис Ганесович, вам знаком? Допустим. Кем он вам приходится? Я не скажу. Это вы лично, так? Ну, я не скажу, кем он мне приходится. Угу. Вот раньше на данный номер отвечал я непосредственно Саргис Аганесович. Возможно. Вы можете ему передать номер телефона горячей линии, чтобы он с нами Зачем? Связался? Для него очень важная информация. Зачем? Что за информация? Но для него это очень важная информация. Прямо данная информация носит специальный характер. Прямо очень важная Конечно. Информация, да? Что за информация? Конечно. Какая данная важная? Информация носит специальный характер. Я могу озвучить характер? Только Саргиса Ганесовича. Финансовый характер? Грубо, данную информацию я могу озвучить Финансовый только Саргиса характер? Ганесовича. Я вам еще раз повторяю, я ответила на ваш вопрос. Важная я могу озвучить только данную только информацию Саргиса характер. Ганесовича. Ясно, остальное это все. Но я звоню слова. По поводу договорных отношений с Саргисом Аганесовичем. Что за договорные отношения? Ну, вы Кем? Знаете Саргиса Аганесовича, Кем или это вы? Отношения? Кем вы что так задаете отношения? Много вопросов? Вы можете передать номер телефона горячей линии, чтобы Саргис Аганесович с нами связался? Подожди, вот ты мне звонишь, да? Ну, конечно. А по данному номеру телефона, который я является Саргиса Аганесовича. А? Ты мне говоришь, что, блядь, важная Ну, потому что вы... Да? Важной информации, да, но вы не отвечаете на мои вопросы. Почему я должна отвечать на ваши? А я обязан отвечать на твои вопросы. Вы не говорите, кем вам приходит Саргис Аганесович. Данный номер телефона? Я обязан отвечать на Саргис Аганесович, я правильно понимаю? А? Возможно, ты правильно понимаешь. Я задала вопрос. Я не знаю, что у тебя с восприятием. Угу. Правильно, неправильно ты понимаешь. Угу. Ну, то есть вы можете передать номер телефона Саргису Аганесовичу, чтобы он с нами связался в обычном порядке? И что вообще ты по жизни понимаешь? Я ж не знаю этого. Но сейчас речь не обо мне, а в отношениях Саргиса Аганесовича. А что с Саргисом Аганесовичем? О договорных отношениях. Каких? Звоню по поводу договорных отношений. Банка Открытия, ранее Бинбанка, и Саргиса Аганесовича. И? Далее. Ну, подробная информация носит профессиональный характер. Могу ее только озвучить Сергею Саганесовичу лично. Далее. Но вы же не говорите, кто вам приходит, вы это или не вы. Лично ты можешь приехать и сказать, нахуй, привет, Саргис! Я тебе скажу, здорово, ну хорошо, тогда вы можете передать Сергею Саганесовичу, что также возможен визит сотрудников регионального отдела компании СКМ согласно федеральному закону 230, статьи 7, пункт 3, один раз в неделю имеет право приезжать по месту регистрации, по месту работы и также фактического проживания Саргиса Аганесовича. Вам всего доброго, до свидания. Давай. Алле. Здравствуйте. Здравствуйте. Вадима Александровича Винокурова, будьте добры к телефону. Что вы хотели? Что я хотела? Что, сама забыла? Ставочка Бая Елена Николаевна, разговор записывается, ОКФ. Ты сама забыла, что хотела, что ли? Во-первых, не ты, а вы, Елена Николаевна, Вадим Александрович. Вы знаете, да, что по правилам этикета нужно на вы обращаться? Да, буду знать. Да. А-а-а. Ну вот, теперь вы знаете. Что дальше? А-а-а. Понимаете, по какому вопросу к вам звоню? Еще нет. Нет еще. А по какому вопросу? Ну-ка. Вадим Александрович, звоню, а по вашей задолженности в банке «Ренессанс Кредит» намерены решать вопрос с добровольным проверяющим? Да вы что, какая задолженность? А я думал, ты мне сейчас скажешь «ебаться, гоу», да, вы... а я бы тебе сказал «гоу». А? Как тебе мое предложение? Вадим Александрович, у вас что, по способности не удовлетворены вы из-за этого? Да ладно, чего ты меня затроила, у меня хуй большой. Это кто вам так говорит? Слышь, у меня хуй большой, приезжай. Вадим Александрович, мне как бы быть различно, что у вас и как. Охуенно там все. Я говорю по факту долга вашего. Слышь, оттарабанить тебя. Намерены решать вопрос или что? Слышь? Вадим Александрович. Неделю на раскоряку ходить будешь. Приезжай. Слышь, так же не общается, Вадим Александрович. Приезжай. Обращаюсь на вы. Правила этикета. Красавец. Этика и этикет. Вы приезжай. Вадим Александрович. Ебаться будем. Вы приезжаете в банк, Ренессанс Кредит, и оплачиваете ваш долг. Весь банк. Вы оплачивать будете то, что вы должны. В данный момент 15710 рублей 82 копейки. Сексуальных услуг. А у вас что, больше нечем? Или вы на этом зарабатываете? Я не оказываю. Понимаешь? Я могу так тебя трахнуть. Не оказывается? Нет. Я такой, при чем? Мне не надо, спасибо. А чё? Там сидишь, наверное. Почему, к сожалению? Я думала, вы, наверное, так зарабатываете или что, раз вы так говорите. Да что нет. По факту долго-то вы мне скажете, Вадим Александрович? Какого долга? Вы в банке «Ренессанс Кредит», говорит, 15710 рублей 82 копейки. Долг копеечный. И что и? Вот дальше что? Там еще не забыли надо про него. Надо пойти ногами своими и оплатить его. Там еще не забыли про него? Нет, а как про него забыть, Вадим Александрович? Слушай, подожди. Если бы забыли, к вам бы никто не звонил. Вот давай, я бы к вам вот не смотри. Звонила. А, ты сейчас отправляешь мне свою грудь. Я не ты, я вы. Вы сейчас отправляешь свою грудь по WhatsApp мне. И я оплачиваю весь долг. 15000 с хреном там. Боже, сегодня прям весь день. Кому-то надо что-то отправить. Кто-то будет встречать, ждать меня возле офиса. Да? У вас там день что-то какой-то? Вроде не весна еще, да. Зачем ты там работаешь вообще? Не понимаю. Скажи мне, пожалуйста. Вот да, сегодня весь день такой вопрос слышу. Я работаю помощником юриста в досудебном отделе. В чем проблема в моей работе? Мне у тебя долг уплатили, я бы вам никто не звонил, Вадим Александрович. Да какой долг? Мне вас. Какой долг? Знаете. Молодая девчонка, блядь, ты работаешь там вот. Тебя то нахуй посылают, то, блядь, в жопу выебать хотят, ёптать. Вот тебе это зачем? Зачем ты свою карму портишь? Каждый день, да. Да, вот каждый день, да. Мне как бы без разницы, что, кто там хочет. Мне как бы без разницы. Тебе это удовольствие доставляет? Это у каждого свои заморочки. Тебе это удовольствие доставляет? Что мне удовольствие доставляет? А я тебе могу еще прогнать тему про ёб-машину. У меня 3 станка ебальных на продаже стоят. Хочешь? Могу в аренду сдать, блядь, вашему отделу. А в чем проблема, что вы долг свой не оплатите? А в чем проблема, Вадим Александрович? Сейчас их, блядь, в аренду буду сдавать. Вот у всех прям, знаете, сегодня прям день какой-то. Денежные средства у всех есть. У кого бизнес, у вас машины. Ну, у меня ёб машины. В чем проблема? Начальник штаба, так же работаете? Что? Вадим Александрович. Ну? Так же работаете начальником штаба вы? Приехать хотите? В АО РЖД? Вы приехать хотите? Нет, я в ваш город не приеду. Мне в Москве все устраивается. Ладно. Ну что, ну вот скажите мне, что? Ну что я тебе скажу? Без шуток, вот серьезно, сегодня оплатите, пойдете и все. Ты можешь отправить мне свои сиськи, нахуй, по WhatsApp. Я пойду и оплачу. У тебя сиськи большие? Ну, без матных выражений, пожалуйста. Ну, сиська, что? Сиська, это безматное выражение. Вадим Александрович. У тебя большие сиськи? Прям все сегодня, кто вот с Атосами хочет списаться, сразу пойдет долг оплатить. Кто в сам банк подойдет, чтобы меня увидеть и сразу оплатить. У тебя голос такой. Я вот с тобой разговариваю, у меня уже хуй торчком стоит. Какой? Ну, такой секси, ёптать. Прям у всех сегодня прям так. Ебаться хочется прямо. Я там не знаю, что там такое. Вот не весна. Так близко весна уже, что ты? Ну я вас поздравляю. Сходите и удовлетворите потребности. Тогда потом дальше идете в банк. Приезжай, когда удовлетворите свои потребности. Я-то тут при чем? Ты мне хоть одну сиську тогда отправь, блядь. Банк, идите, оплачивайте долг. Сиську одну отправь по WhatsApp. Хотя бы. Вадим Александрович, так это вам нужно. Вы же в бюро кредитных историй числитесь, понимаете? Бюро кредитных историй, как не платить? В любом банке сделаете запрос. Ну, видите, я за вас переживаю. Вы же должны. Надо вопрос решить. Помоги мне. Где машина у вас есть? Денежные средства есть. Помоги мне. Я не детка, а Елена Николаевна. Вадим Александрович, я вам говорю. Ну давай одну. Вы не понимаете? Сиську одну отправь. Вот сходите. Ты мне поможешь. Сходите в какой-то клуб. Специальные клубы есть для того, чтобы свои потребности удовлетворять. Да, сходите, займитесь своими этими делами, но главное мне оплатить ваш долг. Я тебя вы сейчас хочу, по какому адресу прописано? Улицу назовите, адрес тебе, Вадим Александрович. Зачем? Без мата. Ты приехать хочешь? Вадим Александрович. Ты приехать хочешь? Грибы мои приезжают. Давайте адрес верим. Департамент возного взыскания к вам приедет. С участковым приедет, присутствует соседи, понимаете, это не смешно. Да? А я вот вижу вот да. Обратное. Без мата, да. Без какого мата? Что вы видите? Без какого мата? Ну вот без обратное матных слов, вижу. на букву Б вы там говорите. Какое, блядь? Для этого слова. Или блядь. Да, мне такие слова при мне не надо употреблять, Вадим Александрович. Я тебе говорю, сиську, отправляй мне одну. По WhatsApp. Я говорю, давай. Адрес, называйте свое место. Зачем? Списке. Не хочу. Ну как зачем? Ну, не хотите? Зачем? Ну вы же в банк должны сведения предоставлять, Вадим не Александрович. И не обязан. Как? Так. У вас есть договор, согласно так. которому и? Вы должны. Как и? Вы такую просрочку допустили? 196 дней. Такую просрочку? Брали всего 10 тысяч, да, по кредитной карте. 15 тысяч рублей, блядь, просрочку. Как вы могли допустить? Блядь, вот так. Ну да. Да. Прикинь. Ну как вот так? Вот на что вы средства потратили? Зачем вообще кредит брали? Если у вас все в порядке, где машины? Так я работа, станки, вы говорите, станки хорошая. Зачем покупал. Вы брали кредит? Три на штуки, что? Три станка ебальных. Ёб ну машина и дальше называется. Что? Немецкая, три, блядь. Три станка. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже, в этом мире доброта. В